о Байроне. Третий из выбранных нами диспутов между Пушкиным и издателями «Полярной звезды» о Байроне. Байрон, уж год как окончил дни среди греческих повстанцев, но поразившие весь образованный мир обстоятельства его гибели на 36-м году жизни не переставали вызывать отклики в стихах, прозе, публицистике, письмах. Покойный англичанин, естественно, почетный участник множества российских бесед и диспутов 1824-1825 годов, невидимый член всех литературных и политических обществ. Рылеев. Стихи при жизни его не публиковались, но прекрасно отображает взгляд декабриста на Байрона и поэзию. «Был, к удивлению века, он, умом Сократ, душой Катон, и победителем Шекспира. Он все под солнцем разгадал, гонением рок равнодушен, он гению лишь был послушен, властей других не признавал». На смерть Байрона. Бестужев Пушкину. «Прочти Байрона. Он, не знавший нашего Петербурга, описал его схоже, там, где касалось до глубокого познания людей. У него даже притворное пустословие скрывает в себе замечания философские, а про сатиру и говорить нечего. Я не знаю человека, который бы лучше его, портретнее его, очеркивал характеры, схватывал в них новые проблески страстей и страстишек. И как зла, как свежа его сатира, я жаждую, глотаю английскую литературу и душою благодарен английскому языку. Он научил меня мыслить, он обратил меня к природе. Это неистощимый источник. Я готов даже сказать... «Эльне пин дю салют орле литератур англес». Вне английской литературы нет спасения. С французского. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13. Страницы 149-150. Рылеев. Как велик Байрон в следующих песнях Дон Жуана. Сколько поразительных идей, какие чувства, какие краски. Тут Байрон вознесся до невероятной степени. Он стал тут и выше пороков, и выше добродетелей. Пушкин, ты приобрел уже в России пальму первенства. Один Державин только еще борется с тобою, но еще два, много три года усилий, и ты опередишь его. Тебя ждет завидное поприще. Ты можешь быть нашим Байроном. Но ради Бога, ради Христа, ради твоего любезного Магомета не подражай ему. Твое огромное дарование, твоя пылкая душа могут вознести тебя до Байрона, оставив Пушкиным. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13. Страница 173. Два мотива важны для литераторов-декабристов. Байрон — современнейший из поэтов по мысли и манере. И в то же время, не случайно, разумеется, участвует в освободительных битвах не только стихом, но и делом, сражается, гибнет. От первого поэта России, думающего о многом сходно с первым англичанином, ждут достойного отклика люди довольно различных воззрений. Вяземский пишет Тургеневу, 26 мая 1824 года, «Какая поэтическая смерть, смерть Байрона! Это океан поэзии! Надеюсь на Пушкина». Астафьевский архив, книга 3, страница 48. Примечание редакции. Тургенев отвечает, 3 июня. «Смерть ввиду всей возрождающейся Греции, конечно, завидная и поэтическая. Пушкин, вероятно, схватит момент сей и воспользуется случаем». Астафьевский архив, книга 3, страница 48. Примечание редакции. Дашков в те же дни надеется, авось Пушкин, не Василий Львович, напишет что-нибудь достойное умершего. Литературное наследство, том 58, страница 46, Москва, издательство Академии наук СССР, 1931-1979 годы. Примечание редакции. Вяземский постоянно спрашивает жену, жившую в Одессе, не написал ли уже Пушкин о Байроне, а Вера Федоровна объясняет со слов Пушкина, что раньше должен быть окончен Онегин. Смотрите Астафьевский архив, том 5, выпуск 1, страницы 11, 15, 17, 26, выпуск 2, страница 11. Примечание редакции. Как известно, Пушкин осенью 1824 года посвящает Байрону несколько замечательных строк в стихотворении «К морю». «Как бури шум, другой от нас умчался гений, другой — властитель наших дум. Исчез, оплаканный свободой, оставя миру свой венец. Шуми, взволнуйся непогодой, он был, о море, твой певец». Твой образ был на нем означен, он духом создан был твоим, как ты могущ, глубок и мрачен, как ты ничем не укротим, мир опустел. В черновике стихотворения Байрон назван «кумиром избранных сердец». Эти стихи, постепенно распространившиеся в течение 1825 года, напечатаны в октябре 1825 года, нашли должное понимание у друзей и читателей. Но, как видно, они отменили ожидание, что на смерть поэта Пушкин ответит стихотворением, поэмой, а не только маленьким поминанием за упокой души раба Божия Байрона. Из письма Пушкина к Вяземскому. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13, страница 111. Еще прежде Пушкин признавался Вяземскому: гений Байрона бледнел с его молодостью. В своих трагедиях, не выключая и Каина, он уже не тот пламенный демон, который создал Геура и Чильд-Гарольда. Первые две песни Дон Жуана выше следующих. Его поэзия, видимо, изменялась. Он весь создан был на выворот. Постепенности в нем не было. Он вдруг созрел и возмужал, пропел и замолчал. И первые звуки его уже ему не возвратились. После четвертой песни «Чайльд Гарольд» Байрона мы не слыхали, а писал какой-то другой поэт с высоким человеческим талантом. Твоя мысль — воспеть его смерть в пятой песне его героя прелестно, но мне не по силам. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13. Страница 99. Вяземский намеревался продлить бароновского «Чайльд Гарольда», включавшего четыре песни, и в сочиненной им самим пятой песне описать смерть Байрона. Смотрите примечание Мадзалевского в книге «Пушкин. Письма». Том 1. Москва-Ленинград. Госиздат. 1926 год. Страницы 334, 425, 426. Сложные оттенки отношений Пушкина и его современников к Байрону, постепенное усиление критических мотивов рассмотрены Тыняновым в работе «Архаисты и Пушкин». Смотрите Тынянов, Пушкин и его современники. Москва, издательство «Наука», 1968 год, страница 113-115. «Литературное наследство», том 58, страницы 8-9. «Благой». Смотрите также «Жермунский, Байрон и Пушкин», «Ленинград», издательство «Наука», 1978 год. Примечание редакции. Когда дойдет до споров 1825 года, Дон Жуан выдвигается как высший образец для автора Онегина, и Пушкин, только что в апреле заказавший в Воронежской церкви за упокойную обедню по Байрону, Болярину Георгию, вынужден объяснить, в чем состоит решительное отличие его поэзии от байроновской. Но вот живое противоречие живого спора. Рылеев и Бестужев, с одной стороны, стараются байронизировать Пушкина, видят в английском мастере пример и образец, и в то же время прямо или косвенно сражаются с тем, что считает байронизмом, подражательством. Так Бестужев находит Байрона в «Евгении Онегине» и, напротив, подчеркивает оригинальность цыган. Из Петербурга в Михайловское доносится дружеское «Будь самим собой». Но Пушкин ведь знает, что именно Онегин — путь к самому себе. Разговор о лорде-поэте быстро и естественно сцепляется с диспутом о назначении поэта, писать как Байрон или иначе. Между тем, весной и летом 1825 года Пушкин находит собеседника, с которым на эту тему достигает максимальной откровенности. Сопоставить только что выслушанные споры с этим единомыслием интересно и поучительно, но для того нужно прежде обратиться к одному из самых важных программных пушкинских сочинений 1825 года.